Глава 32. Катерина бегом взобралась на крыльцо бизнес-центра, еще раз похвалив себя за сообразительность. Все-таки на шпильках проделывать такие маневры могло бы быть опасно. Ну а сейчас ничего не остановит ее от того, чтобы получить ответы на все вопросы. Она взялась за ручку двери и решительно потянула ее на себя. Но не тут-то было. Та и не думала поддаваться. Ну, конечно. Она даже шлепнула себя ладонью по лбу. Ей ли, просидевшей с боссом всю ночь в закрытом здании, не знать, что двери открываются не раньше 7 утра? Она взглянула на экран телефона. Так и есть. До начала рабочего дня оставалось несколько мучительно долгих часов. Как же все это не вовремя? Ехать домой совершенно не хотелось. Ну как сидеть, сложа руки, если обещанное Вальдемарой решение всех проблем в нескольких метрах от нее? Да и таксист уже успел уехать. Впрочем, он вообще какой-то странный попался. Всю дорогу посматривал на нее с опаской и переложил телефон к себе поближе. Нет, в это время лучше не рисковать. Попадется еще маньяк какой-нибудь, и вместо того, чтобы решить существующие проблемы, она обзаведется новыми. Катерина горестно вздохнула и поежилась. Ночь выдалась не особенно теплой. Короткое легкое платье не создавало никакой преграды между ней и атмосферой. Видимо, потратив все отложенные запасы энергии на обогрев, организм немедленно потребовал их пополнения. Желудок недовольно заворчал, и Катерина решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы перекусить. Она точно помнила, что минутах в 10 от бизнес-центра располагалось круглосуточное кафе. Как-то они всем офисом отмечали там очередной корпоратив. И коньяк, кстати, там подавали неплохой. Может, и не такой прекрасный, как у ведьмы, но точно неплохой. И вообще, кто сказал, что она должна зацикливаться на каком-то одном напитке? Разнообразие. Вот будет девиз этой ночи. Эта мысль Катерине понравилась. И она быстро зашагала в сторону общепита. Вот только найти его оказалось не так просто. Ей пришлось хорошенько попетлять по безлюдным улицам, прежде чем на глаза попалась табличка, приветливо мигающая разноцветными диодами. Затянувшаяся прогулка на свежем воздухе сделала свое дело. Хмель понемногу выветривался, и здравый смысл уже готовился принять у него караул. Нет, отказываться от поиска решений она пока не собиралась. Но вот идея делать это под утро уже не казалась ей такой разумной. Когда она входила в кафе, в ее голове утратил актуальность и еще один план на ближайшее будущее. Совершенно расхотелось пить коньяк. В висках уже зародилась ноющая боль, и хотя Катерина позволяла себе выпивать совсем редко, все равно знала — это недобрый знак, и дальше будет только хуже. Впрочем, на аппетит все эти перемены никак не повлияли. Голод давал о себе знать все явственнее, и она решила, что никуда не уйдет, пока не съест как минимум пару прекрасных горячих блюд. А вот уже потом вызовет такси и со спокойной душой отправится туда, где и должна находиться в это время любая здравомыслящая девушка. То есть домой. Громко хлопнув входной дверью, она вошла в ночное заведение. Народу здесь было не очень много, но все таки несколько столиков были заняты. Интересно, и что этим людям не спится по ночам? Вот, например, та растрёпанная тетенька напротив нее выглядит как после недельного загула. Видимо, времени у нее не было не то чтобы для здорового сна, но даже для того, чтобы пару раз провести расческой по волосам. Стыдоба. Катерина пожала плечами, и подзагулявшая тетенька напротив сделала то же самое. Она помотала головой, и та точь-в-точь повторила ее движение. «Стоп! Да там же зеркало!» Все еще не веря в это, Катерина подошла поближе и, раскрыв рот, уставилась на свое отражение. «Так и есть! Это она собственной персоной!» И это красное платье, едва прикрывающее попу, точно ее, и кроссовки, и даже торчащие в разные стороны волосы. Конечно, легче всего сбежать прямо сейчас и спрятаться куда-нибудь подальше от людских глаз, но перспектива поджидать такси на улице, мучаясь от холода и голода, не казалась ей заманчивой. Вместо этого она, тихонько стараясь не привлекать к себе внимания, забилась в самый темный уголок. Удачная планировка у этого кафе. Столики посетителей разделены высокими перегородками, обитыми тканью под бархат. Вот здесь ее точно никто не увидит. Заказав пару блюд и таблетку аспирина, Катерина принялась составлять дальнейший план действий. Конечно, выспаться как следует ей уже не удастся. Значит, на работе она будет в лучшем случае клевать носом, в худшем — перепутает все данные и добавит проблем компании, которая и так переживает не лучшие времена. Нет, гораздо честнее будет с ее стороны отпроситься на денек. Можно же просто позвонить секретарю и предупредить, что заболела. А что? Где-то она даже читала, что ВОЗ уже давно приравнивает влюбленность к заболеванию, так что можно сказать, что и врать не придется. Успокоив совесть, Катерина с воодушевлением приступила к салату. Все-таки хорошее здесь местечко. И кормят вкусно, и атмосфера приятная. Тихая фоновая музыка способствовала расслаблению, не заглушая гул голосов. И это ей тоже нравилось. Так совершенно не чувствуешь себя одинокой. Девушка уже почти расправилась с заказом, когда за ширмой раздались звуки шагов, шорохи. Она тут уже не одна. Кто-то кашлянул, отодвинул стул и с резким акцентом позвал. «Официант!» Катерина замерла. И этот акцент, и этот голос она помнила очень хорошо. «Виктор! Но что ему делать в России?» «Нет, наверное, показалось». Но ее невидимый сосед словно решил во что бы то ни стало убедить ее в том, что это он и есть. Через минуту он снова заговорил. Видимо, общался с кем-то по телефону. «Здравствуйте! Как наши дела продвигаются?» Поинтересовался он, и последние сомнения отпали. Это был их несостоявшийся партнер. Катерина замерла, превратившись в слух. «Кто сказал, что подслушивать нехорошо?» «Очень даже хорошо, когда выдается такая возможность».